литературное чтение на Радио России. Радио России, Санкт-Петербург и журнал «Нева» представляют. Наталья Галкина, «Вилла Рено». Часть пятая. Когда окончательно освободился ото льда ручей, контуженный полюбил его. Сиживал на бережку под горою или у порогов, слушая журчащий лепет. Ручей успокаивал Иертра, лечил его, помаленьку возвращая речь, обрывки воспоминаний, пробуждая к действительности, размораживая маскообразное лицо. Сидя у ключа, Иертр опускал в воду руки, вглядывался, вслушивался, шептал, кивая. Он не позволял детям пускать по воде бумажные кораблики и лодочки из сосновой коры. Очень сердился, выуживал игрушечные суда, отказывался вернуть их, уносил в лес, закапывал там в землю. «Рубль серебряный!» — кричал он, сердясь. «Рубль серебряный получишь!» Однажды он сказал Тане ни с того ни с сего. «Бесов видел. Много бесов. Кожа серая, похожа на ящерок и на кочегаров, но мельче кочегаров, но крупнее ящерок. То видимы, то невидимы, то видимы, то невидимы. А то лавой прут, пехтурой, по разводьям, по полыньям». И добавил: «Чухонский бес самостийный, народность подколодная. А наш вселяться хочет ему человек-домик. Чухонский бес немчура, а наш словоблудный, говорун немолчный. Наших, Таня, бойся больше». В часы, когда шторм совпадал с приливом и по ручью шипя поднималась против течения нагонная волна, достигающая последнего пруда, в редкие часы ураганных ветров, в воробьиные ночи, в первую полнолунную полночь, Иертр, распахнув настежь дверь хижины, бежал, точно неведомое животное, обретя нечеловеческую тяжесть. От поступи земля тряслась, зверь бежит, земля дрожит к заливу. Он заходил по колено в воду, глядел побелевшими глазами вдаль, тряс кулаками, воздетыми над головою. В уголках рта пена, волосы дыбом. И, исчерпавшись, успокоившись, возвращался понуро, медленно, тихо, засыпал, падая, как подкошенный. Иногда засыпал у порога, по ту или по эту сторону распахнутой двери. Проснувшись, шел он к ручью за утешением, шел рассказать свое, выслушать ответ. При этом всегда что-то брал от ключа в подарок: камень, травинку, сучок шитика. Этих даренных мелочей стояла в углу избушки полная кадушка да полсундучка. Зимой он перебирал сокровища свои, как скупой рыцарь. Зимой Иертр тосковал без ручья. Ходил разгребать снег до ледяного ручейного панциря. Встав на колени, прикладывал ухо ко льду, слушал, зажмурившись, пульс плененной воды. Вчера я пошла в магазин. День был теплый, ясный, почти безветрие. Меня потянуло к воротам виллы Рено. Я подошла, посмотрела на старый фонарь, погладила позеленевшую ручку, похожую на листок растения, и на лапку лягушки. Но входить не стала. А двинулась к соседней красивой большой белой вилле с башенками и зеленой крышей, где жил когда-то финский консул господин Отто Ауэр с женой Атилией и двумя сыновьями. Сыновья старшего звали, кажется, Алвар, младшего, возможно, Тимма. Приходили к нам. Один из них был влюблен в меня, но я не помню, который. Мощенная мелким булыжником дорожка вела к дому консула. Забора не было, только живая изгородь из мелколистных кустов. В 1938 году В предчувствии войны, или точно зная, что она будет по каналам военной разведки, господин Ауэр спешно продал дом и уехал с семьей в Хельсинки. Дом был пуст, необитаем, тих. Розы еще цвели, шиповник отцвел, сад начал дичать. Я обошла вокруг дома, заколоченные двери, закрытые ставни. На лужайках у камней фундамента возле садовой скамьи росло множество грибов. Белые подберезовики, подосиновики, белых больше всего. У меня не было с собой корзинки, но по рассеянности я ушла из дома в фартуке. Он и пригодился. Скоро я набрала полный фартук грибов, целый узелок. Было тихо и тепло. Я легла на зеленую траву, смотрела в небо. В небе совершенно голубом, высоком, вдруг появилось маленькое прозрачное облако. Оно летело очень быстро, хотя ветра не было здесь, у нас на земле. Его гнал ветер небесный. Оно летело и таяло на глазах. И вдруг подумала я, с такой уверенностью, как во сне, уверенным и во всяких несообразностях, что это облако — сестра моя Маруся, моя милая погибшая сестренка. Маруся облако хотела что-то сказать мне, но мы говорили на разных языках. Я только чувствовала любовь, жалость, нежность, бесконечное сожаление, беспредельную печаль. Я плакала, облако таяло, исчезало и пропало. Я вернулась домой с уймой грибов, фартуки с заплаканными глазами. Дети ничего не заметили, они радовались грибам, смеялись, что я не дошла до магазина. Зато вернулась с такими трофеями. И я опять пошла за продуктами, но теперь никуда уже не заходя короткой дорогой. Поди пойми, чем завораживает меня эта страна, которую никогда я не видела, в которой не жила, которой принадлежали предки мои по материнской линии, точнее, со стороны бабушки по материнской линии. Бабушку звали Ванда, она и дочь свою, мою матушку, так назвала. Не в честь свою, я полагаю, но в честь Польши. Языка я не знаю, только отдельные слова. «Чарные хмуры», например, «черные тучи». Была такая песенка или романс, ее певала панна Ирена Ясногорская, подружка юности. У Ирены был брат, поручик Ясногорский, красавец. У нас в Польше все красавцы и красавицы, и сплошь дворяне, распоследняя муха и та дворянка. Знаете, как по-польски «тоска»? «Тенскнота» — «тесно», «темно». Прадед мой был француз, приехавший на заработки в Россию, женившийся на польке парикмахер. На вывеске написано было «Личный парикмахер великой княгини Ольги». Мой дед по материнской линии — обрусевший немец. А вся Россия родословной моей — отец, игрок и женолюб, бросивший матушку с двумя дочерьми. Мой крестный, муж двоюродной тети Эмиля Рено, прислал мне подвенечное платье из Парижа. Должно быть, прадедушка на том свете очень радовался, что правнучка венчается во французском наряде. Почему же именно Польша, не Франция, не Германия, хотя ощущаю себя абсолютно русской, так томит меня, пленяет, такое эхо находит в душе моей? Должно быть, моя сестра Маруся чувствовала то же самое. Мы с ней никогда об этом не говорили. Иначе с чего бы ей влюбиться в рыжего поляка, так же, как она, увлекавшегося живописью. Они вместе ездили в Выборг в какую-то студию, вместе стали учиться живописи в Хельсинки. Он называл ее Марыля, Марыся. Он был, само собой, старинного дворянского рода, пан Щепанский. Моя сестричка присмирела, примолкла. Все ее поклонники за одно лето вдруг переметнулись в мою свиту. Она стала невестой, они обручились. Она приняла католичество, они обвенчались в Хельсинки. Моя любимая сестричка сгорела с двумя детьми во время бомбежки, когда советские самолеты бомбили Хельсинки. У меня фотография хранится. Мама с двумя дочерьми, двумя зятьями, четырьмя внуками. У трех внучек и внука одинаковые гладкие стриженные белые волосы и светлые глаза. Марусин мальчик Петя рисовал только церкви. Всегда с первых каракулей, не домик, нет, церковь. Так что у нас в семье со всех сторон поляки. А в киломяках польские беженцы появились в 1915-м. Мне очень нравилось слушать их лепечущую речь и ходить к ним в гости. Так писала Татьяна Николаевна своему давнишнему знакомому и поклоннику, конечно, Она писала уже из Комарова, в которое превратились киломяки. Сидя на веранде дачи, некогда купленной академиком Петровым на имя Сватьи. За окнами цвела сирень, купы разной сирени глядели в стекла. Девочки куда-то убежали, небось опять назначили свидание в уцелевшей беседке виллы Рено. Сын пошел с приятелем собирать щитиков на четвертый пруд. Он очаровал мою Марусю не столько рыжей шевелюрой и любовью к живописи, нет, все дело в Польше. Он ее польскими чарами околдовал. Полонезами, Шопеном, пьесами Выспянского, рассказами о старинных замках, Мицкевичем. Когда Маруся сгорела, и дети сгорели, мои прелестные, племянник с племянницей, она шалунья, баловница, он пресерьезный, Щепанский на время оцепенел, оледенел. Мне рассказывали, молчал, словно потеряв дар речи. Но какая-то, как водится, добрая душа его разморозила. Года через три он женился и уехал в Америку. Там держал он картинную галерею, процветал, был очень богат. Он процветал, был очень богат. Во втором браке бездетен, прожил долго. Одно время он хотел в одном из северных штатов построить копию виллы Рено, сделать каскад, повторить все, клипсидру, четвертый пруд, фонтаны, но раздумал. Жил в подчеркнуто современных домах. Сторонился воды, вовсе не посещал местности с ручьями и водопадами. Жена так и не допросилась поехать посмотреть Ниагару. Он никак не мог найти подходящее место для чудом уцелевшего в огне, только уголок рамы обгорел, портрета Маруси, кисти Репина. Постоянно его перевешивал, то в кабинет, то в гостиную, то при входе в картинную галерею и во время последней своей болезни, то просил повесить портрет перед кроватью в изножии, чтобы видеть его, то требовал убрать с глаз долой. Портреты Маруси, которые писал он сам, все до самого маленького наброска хранились в красивой папке с завязками. Он ее никогда не открывал. В уголке его кабинетного сейфа за пачкой деловых бумаг вдова обнаружила узелок с обгоревшей безногой и безхвостой детской лошадкой, тонким погнутым колечком с бриллиантом, обручальным кольцом и аккуратно запакованной в полиэтилен горсткой пепла. Мими пошел через ручей, там, где только что переходил привидевшийся сын. Полоса воды была не широка, но шел он бесконечно долго. Все существо его заполнило биение сердца. Перейдя на другой берег, Мими знал точно, поедет искать могилу сына, братскую могилу, ров, куда свалили всех убиенных, всех застреленных, раненых. Он поедет на юг, отыщет станцию, отслужит на могиле панихиду, поставит крест, положит цветы. Он обрел цель и смысл существования. Идя наверх, на виллу, он поднял глаза к звездам, и впервые они не казались ему ледяными, отчужденными, жесткими. Он действительно поехал на юг в 1940 году. Захоронение отыскал, крест поставил, с трудом нашел священника с диаконом. Ночью они отпели невинно убиенных. На следующий день Мими арестовали. Когда за ним пришли, он мастерил деревянную лодочку, чтобы пустить ее по какому-нибудь ручью. Весной 1941-го оказался он в лагерном сибирском лазарете. Он знал, умирает. Кроме обычных произносимых слов, слышал он в провалах беспамятства и другие слова. «Не отсюда». Поэтому речь окружающих была для него вдвойне призрачной и самой себе неравной. Но он понял, сейчас придет доктор, тоже из каторжников. Он не только врач, но и священник, да вообще-то святой, умеет воскрешать мертвых. Пусть Мими не тарухает, может, доктор его вылечит, то есть воскресит. Доктор вошел с крестом на груди, в старенькой ветхой рясе, с седеющей бородой, со всевидящими, чуть расходящимися разными глазами. Его звали апостол Лука. Он взял Мими за запястье. «Апостол Лука», — шептал Мими, едва шелестя губами. Они расстреливают раненых, но мы всех отпели. Но есть и другой берег, а я не успел пустить по водам лодочку. Не смог. Он ясно видел нимб над головой каторжного доктора, библейскую тонкую ткань, выцветающие рясы. Чувствовал чужое живительное тепло, переливающееся из пальцев врача в его запястье. И умер, улыбаясь этому светлому теплу. Мими снял мокрые ботинки, поставил их сушить у крыльца на солнечной стороне ночного дома, тихо отворил дверь. В коридоре увидел он Либелюль, заспанную, прелестную, в длинном пеньюаре. «Откуда вы? Гуляли? Господи, что это вы в носках? Где вы ноги промочили? Что случилось?» «Все хорошо, я гулял. Еще рано, почти поздно. Идите спать, дорогая. Приятных снов». Он поцеловал ее пахнущую цветами мягкую руку. Она ждала, что он пойдет в ее комнату, но он пошел к себе. «Что ж так поздно привезли-то его?» — сказал епископ Лука. Он же профессор Войно-Ясенецкий, лагерный доктор-каторжник. «На день бы раньше жил бы, я бы его вылечил». «Так паводок», — отвечал милиционер. «В объезд пришлось сперва, потом в пути заночевали. Я с самого начала понял, не жилец. Он все каким-то академиком, что ли, бредил, Иваном, который велел ему до вас добраться вроде бы. Может, кто из ссыльных?» «Такое в этом году половодье, еле доехали, другого берега не видать». Экономлю, дров у меня мало. Топлю, как бабушка говаривала, не для тепла, а для воздуха. Окна изрисованы были морозными узорами. Кот и собака жались к печке. На столе возле тарелочки с печеньем лежал альбом с фотографиями. А это фото я вам еще не показывала? Мария Орешникова стояла в белой шубейке и в меховой шапочке. Снегурочка среди сугробов. Еловые лапы были опущены театральным снегом. Ни оттепель, ни ветер с залива не успели разорить пушистую сказку недавнего снегопада. Мама говорила, тетя Маруся очень любила зиму. На другой фотографии Мария Николаевна сидела возле рождественской елки с двумя белоголовыми своими детьми, смешливой Шалуньей старшей и серьезным младшеньким. Я хорошо их помню, мы маленькие играли вместе. Мальчик всегда рисовал только церкви. Может, потому что тетя Маруся сначала училась иконописи, писала иконы. Или потому, что у нее были книги с изображением церквей и альбомы открыток с разными храмами разных стран. А может, по склонности душевной. Бабушка все дивилась. У всех домик нарисован, а у Петеньки церквушка. Кажется, у мамы была открытка из альбома тети Маруси. Она ее очень ценила, берегла. Я не знаю, куда она делась. На обороте тетушка написала несколько слов. Собор на открытке был вроде бы пражский, но я нигде больше изображений его не встречала. В канун первого послевоенного Нового года Татьяна Николаевна, стоя у окна, читала дарственную надпись на когда-то подаренной ей накануне Рождества открытке. «Дорогой сестрице Танечке на память от старшей сестры Мани. Это мой любимый собор в Праге. Он называется Мария Зимняя. Когда-нибудь мы поедем в Прагу все вместе и увидим его». Синичка стучала в окно, чья-то душа льнула к стеклу, звала, вспоминала. В ту же ночь Татьяне Николаевне приснилась заснеженная Прага. Там во сне все были живы и молоды. Маруся с детьми, Щепанским и Владимиром Ивановичем с девочками ждали ее возле собора. Она все не могла до него дойти. Он прятался недосягаемый. Ей объяснили. Мария Зимняя стоит возле главной площади, но отчасти невидимка, ибо находится внутри застройки. Через кварталы и скверы Татьяна шла и шла, и, кажется, заблудилась. Она пересекла большой заснеженный яблоневый сад. все ветви в снегу. Она уже слышала колокольный звон, ей оставалось пройти совсем немного, но она пробудилась. Из письма академика Ивана Петровича Павлова в Совнарком. Революция застала меня почти в 70 лет. А у меня засело какое-то твердое убеждение, что срок дельной человеческой жизни именно 70 лет. И поэтому я смело и открыто критиковал революцию. Я говорил себе: «Черт с ними, пусть расстреляют. Все равно жизнь кончена, а я сделаю то, что требовало от меня мое человеческое достоинство». На меня поэтому не действовало ни приглашение в старую чеку, правда, кончившееся ничем, ни угроза при Зиновьеве в здешней правде по поводу одного моего публичного чтения. Мне тяжело, по временам очень тяжело жить здесь, и это есть причина моего письма в Совет. Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До вашей революции фашизма не было. Ведь только политическим младенцам временного правительства было мало двух ваших репетиций перед вашим октябрьским торжеством. Все остальные правительства вовсе не желают видеть у себя то, что было и есть у нас. И, конечно, вовремя догадываются применить для предупреждения этого то, чем пользовались и пользуетесь вы. Террор и насилие. То, что вы делаете, есть, конечно, только эксперимент с неизвестным пока окончательным результатом, с уничтожением всего культурного покоя и всей культурной красоты жизни. Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. Если бы нашу обывательскую действительность воспроизвести целиком без пропусков, со всеми ежедневными подробностями, это была бы ужасающая картина, потрясающее впечатление от которой на настоящих людей едва ли бы значительно смягчилось, если рядом с ней поставить и другую нашу картину с чудесно как бы вновь вырастающими городами, днепростроями, гигантами-заводами и бесчисленными учеными и учебными заведениями. Когда первая картина заполняет мое внимание, я всего более вижу сходство нашей жизни с жизнью древних азиатских деспотий. А у нас это называется республиками. Надо помнить, что человеку, происшедшему из зверя, легко падать, но трудно подниматься. Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно оставаться существами, чувствующими и думающими человечно. И с другой стороны, тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства. Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы нашей жизни, а их легион, я терзаюсь ядовитым укором, что оставался и остаюсь среди нея. Не один же я так думаю и чувствую. Пощадите же Родину и нас. Академик Иван Павлов. Ленинград, 21 декабря 1934 года. Вы слушали главы романа Натальи Галкиной «Вилла Рено». Читали артисты Татьяна Михалевкина, Татьяна Леонова и Андрей Тинетко. Режиссер Светлана Каренникова. Звукорежиссер Олег Вишневский. Редактор Татьяна Путренко. Продолжение следует. Дается подпишут документ о формировании единого экономического пространства. Да, пожалуй, это самое главное, что может произойти сегодня. что именно будет подписано после заседания в расширенном составе четырьмя президентами, станет известно позже, наверное, к следующему вашему выпуску. А пока проходит закрытое заседание Совета глав государств СНГ,